Уже один только этот факт вопиющего неравенства сил казался ему величайшим преступлением против человечества. С одной стороны, могущественная, богатейшая в мире империя с населением в 400 миллионов человек, с превосходной армией, флотом, колониями, первоклассной промышленностью, огромными финансовыми ресурсами. Колосс, господствующий на морях и на суше целой трети земного шара. С другой стороны, два крошечных народца, едва насчитывающих 400 тысяч жителей, мирных крестьян, занимающихся земледелием и мечтающих только о том, чтобы жить в мире и быть подальше от всех тревог, которые потрясают человеческое общество. Он трепетал за них, изумлялся равнодушию цивилизованных народов, возмущался тем, что ни один из этих народов не посмел или не смог помешать этому несправедливому нападению, совершенному на другой же день после международной мирной конференции. Он говорил себе: «Если большие государства так эгоистичны и подлы, а эта отвратительная вещь, которую называют политикой, потворствует их эгоизму и подлости, то все честные люди, люди большого сердца, должны откликнуться и действовать, не щадя своей жизни. Я молод, смел и свободен в своих поступках. Я люблю приключения. Меня влечет ко всему величественному и доброму. Я готов отдаться душой и телом благородному делу защиты слабых. И потому я стану добровольцем Трансваальской армии». Он поделился своим проектом с сестрой Мартой и ее мужем Леоном Фортеном. Те от души его одобрили. Да и кто бы мог помешать ему свободно распорядиться своей жизнью и своим состоянием? После трогательного прощания со своим другом Полем Редоном, женившимся к тому времени на Жанне Дюшато, он отправился в намеченное путешествие. Марта и Леон провожали Жана Гранье. Он уезжал в 8:40 с вокзала ПЛМ скорым поездом, идущим в Марсель, откуда ему предстояло отплыть в бухту Делагоа. Когда они подкатили к огромному вокзалу, какой-то подросток лет 15 бросился открывать дверцу роскошного экипажа. Но соскочивший в ту же минуту с козел лакей Жана, обиженный непрошенным вмешательством в его служебные обязанности, так грубо отшвырнул мальчика от кареты, что тот растянулся во весь рост, больно ударившись лицом о мостовую. Богатство не ожесточило сердце героев Клондайка. Все трое невольно вскрикнули, а Жан, поспешно выйдя из кареты, подхватил парня под мышки и поставил его на ноги. «Не очень больно. Все цело? Прости, друг, и прошу тебя, прими маленькое вознаграждение». А подросток, хотя у него обильно струилась из носу кровь, и ему было очень больно, заставил себя улыбнуться и пробормотал: «Вы очень добры, но, право, ничего, ни упрека, ни малейшего намерения поскандалить, чтобы извлечь выгоду из происшествия». От взгляда Жана не ускользнуло, что у подростка приятная внешность, что одет он опрятно и что в нем нет ничего от классического типа открывателя каретных дверей. Облик Гавроша, но отнюдь не уличного хулигана. Все это мгновенно промелькнуло в голове Жана. Порывшись в жилетном кармане, он вытащил оттуда горстку луидоров и протянул их мальчику. «Бери, не стесняйся», — сказал Жан Грандье, — «и не поминай лихом нашу встречу». Мальчик краснеет, бледнеет, смотрит, разинув от изумления рот на золотые монеты —